«Я знаю, что вы отлично сумеете исполнить это дело», — сказал он. «Боюсь одного, что вы не сойдете с Достоевским. Он какой-то ужасно странный человек». На это я рассмеялась и сказала, что мне исходиться-то с ним вовсе незачем. Я постараюсь аккуратно и точно записывать, вовремя приносить переписанное. А что до его характера, мне решительно нет ни малейшего дела. Ну так если вы согласны, то вот адрес Достоевского. На углу Столярного переулка и Малой Мещанской, дом Алонкина. Он просил вас прийти завтра к 11:30. Не раньше и не позже, как он выразился. Постарайтесь быть у него к назначенному времени. Получив от Ольхина адрес Достоевского, Сниткина плохо спала всю ночь. Конечно, она бесконечно счастлива, что будет работать у своего любимого писателя. Правда, ее пугало, что завтра придется разговаривать с таким ученым и умным человеком. А вдруг он заговорит с ней о литературе, о своих произведениях, спросит ее мнение о них. Впоследствии она признавалась, что ни с чем нельзя было сравнить то волнение, какое она испытывала, идя к своему кумиру. Надо сказать, что все писатели представляли стенографистки какими-то неземными, высшими существами, а автор преступления и наказания и подавно. Натура ее всегда требовала поклонения чему-то высокому и святому. Отсюда ее попытка в 13-летнем возрасте поступить в Псковский монастырь. И еще до 4 октября 1866 года таким высоким и святым для нее стал Достоевский. За несколько месяцев до смерти она призналась, что любила Достоевского еще до встречи с ним. Ниточка Сниткина медленно шла по Столярному переулку и в 11:25 подошла к дому купца Алонкина. Это было большое пятиэтажное строение, населенное в основном купцами и ремесленниками. Совсем недавно Анна Григорьевна начала читать в журнале «Русский вестник» роман «Преступление и наказание». И дом Алонкина сразу напомнил ей тот дом, в котором проживал герой романа Раскольников. Хозяин, купец Иван Максимович Алонкин, старообразный и медлительный старик, очень уважал своего жильца, отставного подпоручика Достоевского. Так он всегда подписывался. Алонкин видел у него в окнах свет по ночам и говорил: «То великий трудолюбец». Возможно, что Алонкин послужил прототипом купца, покровителя Грушеньки в «Братьях Карамазовых». Дворник объяснил девушке, что Достоевский живет в квартире номер 13 и показал над воротами вход на лестницу на второй этаж. Конечно, если уж Достоевский, то непременно номер 13, и она почему-то подумала о тех 13 ступенях, по которым каждый раз спускается из своей чердачной коморки Раскольников. Поднявшись по невзрачной лестнице, Неточка Сниткина робко позвонила в квартиру номер 13. Дверь открыла пожилая служанка в драдедамовом платке. Не в том ли самом семейном драдедамовом платке, в который кутала Соня Мармеладова свое опозоренное тело, невольно подумалась стенографистке. Достоевский жил вместе со своим пасынком Пашей Исаевым и преданной прислугой Федосией. Обстановка квартиры была скромная, даже бедная. В скудно меблированном диван, зеркало и письменный стол, кабинете висел портрет сухощавой дамы в черном платье. То была Мария Дмитриевна Исаева, первая жена писателя, умершая 2 года назад. Странным показался скромной стенографистке знаменитый хозяин квартиры. Измученное, болезненное лицо, щедро напомаженные светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы. совершенно разные глаза.